Глава сороковая. Егор. У меня давно нет никакого доверия к бывшей жене, потому сразу после ее отъезда прошу знакомых парней из частной охраны присмотреть за этой буйной бабёнкой и моей дочкой. Разговор занимает буквально 5 минут. Почти все работники фирмы — бывшие оперативники или следаки. Им нет необходимости объяснять, что именно нужно делать и чего ждать от маньяка. Только убедившись, что за всеми присмотрят, я еду в отделение. Проверяю по дороге свою электронную почту. Отправляю должок Демиду Волкову, имя стрелка, которому заплатили за его голову. И уже возле работы забегаю на минуту в магазин за топливом, упаковкой дешевого растворимого кофе и несколькими бутылками колы. Как говорят у нас в отделении, можно обмануть совесть, но задницу не проведешь. Сейчас задница подсказывает, что о сне на ближайшие пару суток можно забыть. Вместо потискивания одной сладкой жопки и сопения на ушко придется мотаться по городу, опрашивать всяких мудаков и кое-как на топливе доживать до следующего вечера. В целом дело привычное — собачья работа с собачьим режимом. Однако в этот раз еще и с максимальными ставками. Будто мало мне на сегодня головомойки от Ларисы, в кабинете поджидают не только Байкал со Смагиным, но еще и Полкан. Подозрительно бодрый, в кителе, с начищенными до блеска звездами на погонах. «Честь бабам будешь отдавать», — командует он, стоит мне приставить ладонь к виску. «Докладывай давай, как докатился до такой жизни, что жены маньяков сами на тебя выходят». Демонстрируя крайнюю степень заинтересованности, Сан Палыч складывает руки на груди и коротко кивает. В клубе одном встретились. Она официанткой подрабатывала. «Хорошо работала, если ты ее с сыном к себе забрал». Полкан, как обычно, знает больше, чем ему положено. Обстоятельства к делу не относятся. Водружаю на стол колу и кофе. «Не кипишуй, майор. Я к тебе в кровать не лезу. Вы там как-нибудь сами. Ха, без меня кувыркайтесь». Ухмыляется. «Но то, что ты одним местом нам главную свидетельницу раздобыл, первую за все годы поиска этого урода, это, конечно, умение, я бы даже сказал, талант». «Хуёвый», — говорю под нос. «Жаль, в качестве нового метода расследования такое не запатентуешь». Сан Палыч хлопает меня по плечу и перемигивается с Байкалом, словно они закадычные друзья или единомышленники. «Нам бы еще Попова поймать для начала». Включаю компьютер. «Касательно Попова, новости у меня для тебя не самые хорошие». Прикрыв дверь, переходит к делу Сыровский. «Непростой он боец, и клуб у него не самый обычный». Я тут же вспоминаю намеки отца и рассказ Аленки о подпольных боях. При всей моей нелюбви к отцовским делам одно я знаю точно. Черный на дух не переносит такие бои. И зачищает на своей поляне все, что с ними связано. Торговлю наркотиками и живым товаром. В этом отец принципиальный настолько, что может сцепиться даже с властью. «Намекаете, что скоро начнутся проблемы?» Взглядом указываю на потолок. «Вся наша жизнь — одна сплошная проблема. А уж работа...» — машет рукой. «Главное — действовать осторожно, фильтровать базар. И не дай нам бог слишком громко крикнуть «поймали». На моей памяти Сыровский впервые говорит намеками. Если бы не слишком хмурая рожа Смагина, я бы даже предположил, что у Полкана жар. Но кинолог с его связями на земле просто так мрачнеть не станет. К нам, что ли, из Москвы кто-то едет? Меня обдают холодом. «А ты не только тем, что в штанах умеешь работать». Еще сильнее хлопает меня по плечу Сан Палыч. «Головастый, ловишь на лету, как этот ваш Мухтар». Косится на Байкала. «Твою мать!» Стискиваю зубы, чтобы не высказать, что думаю по этому поводу. «Мамка моя ни при чем. Святая женщина, здоровья ей крепкого. Однако московские палки в колеса будут ставить серьезно. Мне пришлось подключить все свои связи, чтобы они не забрали у нас это дело. 2 часа сегодня, как мальчик, перед генералами цыганочку с выходом плясал». «Принято. Будем брать тихо. Перевозить окольными путями, а допрашивать тайно. Спешу заверить полкана, пока и меня не заставили плясать цыганочку. Действуйте. Сыровский почему-то смотрит и на меня, и на Смагина, будто тот вдруг стал его прямым подчиненным. И смотрите, чтобы никаких шальных пуль. Этот ублюдок нужен мне живым и более-менее здоровым. Кидает он напоследок и распахивает дверь. Как только в коридоре стихают шаги, Смагин кладет передо мной мятую бумажку. На ней от руки написаны 4 фамилии, возле каждой звания. Ни одного ниже майорского. Они с земли зашли. Утром приехали в районный отдел. Потребовали отчеты по перехвату. 2 оперов забрали в свой штаб. Поясняет Серега, не вдаваясь в подробности. Охренеть. У них уже штаб? Мои глаза лезут на лоб. Такое у нас, конечно, не первый раз, однако размах впечатляет. «У них и оборудование покруче нашего», — вздыхает Смагин. «Эти коршуны и технаря с собой притащили, так тот за 5 скопировал все данные из баз. И на своем ноутбуке запустил какую-то хитрую систему поиска. Она записи с камер в 3 раза быстрее обрабатывает». «Блядь, если Попов снова заявится в сад или приедет к прошлому дому Алены, они возьмут его первыми». Так и не закончив с проверкой отчетов, достаю из сейфа табельное оружие и цепляю на себя кобуру. «Мне с земли 2 крепких выделили. Без распоряжения, чтобы не отсвечивали». Смагин тоже встает. «Вместе с Собром сразу московские приедут. Понимаю, к чему клонит Сергей». «Придется брать Попова так, своими силами», — подтверждает он. «Тогда давай с мужиками к прежнему дому Алены. Там большой двор и 2 выезда, а я сад поеду пасти. Беру со стола ключи от машины». «Возьми хотя бы одного из моих. Байкал, считай, полноценная боевая единица». Прихватив подмышку упаковку корма, Смагин командует псу подняться. «Справлюсь. Смотрю на этих 2. Связь, если что, только через личные номера». «Не дурак». Хмыкает опер и первым выходит из кабинета. С ощущением полного пиздеца я двигаю за ним на стоянку, но у самой двери вынужденно притормаживаю. Кому же там приспичило? Вынимаю из кармана свой звенящий телефон, и от первого же слова, которое слышу в трубке, памятником врастаю в пол.